Глава 25. Отец Киприана поднял на меня глаза, хитро улыбнулся, а потом отвел разбойника в сторону и присел с ним на лавочку. Службу так и закончили, поглядывая в их сторону. Затем следовало идти на ужин, но как мы без главного пойдем? Поэтому уселись поодаль и стали ждать, когда они наговорятся вдоволь. Бат горячо о чем-то втолковывал храмовнику, бил себя кулаком в грудь и даже пару раз вытер рукавом рубахи глаз. Отец Киприан отвечал с присущей ему ласковой интонацией, похлопывал его по руке. Разговор двух закадычных друзей просто, а не храмовника с разбойником. Говорили недолго, а в конце отче встал и положил руку Баду на плечо. «Пойдем, поешь с нами, да и своих зови. Негоже им на улице стоять. Помоги с лошадьми, определи к нам, почисти да покорми». Проходя, дал задание брату Тосне, а потом обратился ко мне. «Пресвятая Дева тебе помощь прислала». И лукаво так улыбнулся. «Это что, мне с разбойниками за платом ехать? С храмовниками я согласна, но эти... Да они же... А что, собственно, они? От отчаяния пришли к храмовникам. Видимо, наболел у них или правда вмешалось божественное провидение. Ситуация, конечно, комичная, но кому, как не разбойникам, знать каждый куст по дороге, да и других себе подобных. Да лучшей охраны и пожелать невозможно. Ну, здравствуй, Бат. Помнишь меня?» Я подошла к нему ближе. «Хм, храмовичка, что судью местного победила!» Усмехнулся он в ответ. «Быстро же здесь распространяются новости». «Победила, да только он все переиначил». «Ну а чего ты хотела? Он здесь годами воровал и свою волю устанавливал. И в раз от всего этого отказаться?» Никак не ожидал от жителей леса подобных рассуждений. «А что ты про него знаешь? Почему он так цепляется за эту землю?» «Да кто же о таком рассказывает? Это самая большая тайна, и судья ее тщательно охраняет». Этого и следовало ожидать. По крайней мере, я поступила бы именно так. Не стал рассказывать ни о чем, а молча проворачивала делишки. Мир другой, время другое, а люди неизменны. Затем мы все вместе прошли на ужин. Бат приехал не один, а с двумя соратниками. Оба с бородами до самых глаз. Лохматые, грязные и страшно вонючие. Запах костра не перебивал вонь от немытых тел. Храмовники расспрашивали Бада о новостях. Он стыдливо прятал глаза и отговаривался тем, что новости его им вряд ли понравятся. После ужина отче Киприана попросил меня, разбойников, брату Тосну, юркого брата Пашка, сесть поближе и рассказал свое видение нашей спецоперации. «Бада с его товарищами мы отмоем, приведем в порядок, переоденем в сутаны, и они на время превратятся в храмовников». Те только открыли рот, но отче их остановил. «Нас одежда закрывает от любопытных глаз. Видят ее и лицо уже не разглядывают. Нам всем это только на руку. Проехали храмовники и только. А кто именно, никто никогда не вспомнит. Вы идите по темноте. Вайс промчите, не останавливаясь. Еды мы вам с собой дадим. До Калии доберетесь глухой ночью. Остановитесь в лесу, заночуйте, отдохнете. А утром переоденетесь в мирскую одежду, и тогда пройдете через городскую стену. Плат хранится в главном городском храме. Затеряетесь среди страждущих и изучите, что да как. А за святыней пойдете в час волка, перед рассветом, когда ложатся спать даже лихие люди. Анушка плат заберет и отдаст брату Тосне. Как туда пробраться, Пресвятая Дева покажет. После чего тут же уезжайте. За городской стеной вновь переодевайтесь в храмовников и домой. Пресвятая Дева вам в помощь». Хороший план, только бы лошади не подвели, не устали в дороге. Но это уже я так. Волнение сказывается. Все же воровство — это совершенно не мое ремесло. Братья Тосна и Пашка склонили голову, соглашаясь со всем сказанным. Разбойники переглянулись между собой и тоже последовали их примеру. А следом и я. Таким образом, мы согласились на план, предложенный главным храмовником. Много пережитых эмоций за один день взяли верх, и я начала клевать носом. Заметив это, отче Киприана отправил меня отдыхать. Но перед этим я попросила воды, наскоро смыла себя пот и грязь и заснула сном младенца. Ничего мне не помешало. Утром встретились с разбойниками на молитве. Затем завтрак, а после него весь монастырь пришел в движение. Меня отвели в отдельное помещение и подшивали широкие штаны. По размеру они были на две меня. С поясом решили легко. Обычный шнурок, и вот штаны уже не слетают. А низ в итоге просто подрубили. Затем попросили принести все мои наряды и выбрали подходящий. Дольше всего провозились с чепцом. Это такой смешной мешок на завязках, что закрывает всю волосистую часть головы. Но храмовники настояли, чтобы я не выделялась. Волосы. Коса постоянно норовила выскользнуть. В итоге я завязала ее бубликом и сверху обмотала тряпкой. Такая конструкция держалась крепко. После того, как все было готово, я отнесла одежду к себе и отправилась на тренировку. Покаталась верхом, отработала до автоматизма, как спрыгивать с лошади без ущерба для здоровья. Мало ли, пригодится. Затем сходила на молитву, а разбойников на ней не было. Оно и понятно, их готовили к выполнению задания. После чего я гуляла в парке с братьями и просто сидела в любимой беседке отца Киприана. Одним словом, день посвятила отдыху. Когда я пришла на вечернюю молитву, то знатно удивилась, встретив там преобразившихся разбойников. Бороды аккуратно подстрижены. Волосы чисто вымыты и собраны на затылках в хвосты. Им даже ногти подстригли. Одеты они в рясы. Видимо, для того, чтобы привыкали. А, возможно, их одежду выстирали, а смены не оказалось. Ужин вышел теплым, дружеским. Отец Киприана рассказывал истории из жизни людей, с которыми ему довелось разговаривать, встречаться. Затем разошлись спать, а в ночи меня разбудили громкой молитвой под дверью. «Час настал, Аннушка!»